北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Hello, 朋友您好，现在是俄语300句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是善蓉蓉。 Здравствуйте, дорогие друзья, это говорит Ольга. 欢迎大家继续收听俄语300句。在这次的节目中我们来学习第7课日期表示法。 Сегодня мы будем учить 7-й урок. Дата. 我们先来听一段对话，复习一下上一课的内容，请大家把教科书翻到57页。 Какие поезда идут до Санкт-Петербурга? До Санкт-Петербурга 45-й и 74-й. А когда? 45-й 8.30, 74-й 23.15. А 45-й когда прибывает в Санкт-Петербург? 17.40. Спасибо. А сколько времени он идет до Санкт-Петербурга? 9:10. 在对话中我们复习了时间表示法。我们今天学习的内容从广义上讲也属时间表示法。请大家看教科书的61页。日期用俄语说是 Data。 说到日期就会有年月日以及星期的表示法。我们先来看一看星期的说法。从星期一到星期日用俄语表示就是 понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 以上就是从星期一到星期日的表示法。我们再来听一遍。 Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 询问今天是星期几，用俄语说就是 Какой сегодня день? День 在这里表示星期几。 Какой сегодня день? Какой сегодня день? 在星期几，俄语中要用前置词 в 加上第4格来表示。让我们再来听一下如何表示在星期几。 В понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу.Воскресенье. 我们再来听一遍。 В понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, воскресенье. 几号在俄语中用число表示，例如今天几号，用俄语是这样问的。 Какое сегодня число?Какое сегодня число? 几号在俄语中用序数词中性表示，例如 Сегодня первое число. Сегодня первое число. 今天是一号，在口语中число通常会省略，可以说 Сегодня первое. Сегодня первое. 表示几月几号时月份要用第2格，例如 Сегодня 1 января. Сегодня 1 января. 今天是1月1号。俄语中12个月的说法依次是 январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 在某个月要用前置词 в 加上第六个表示。让我们再来听一下，在十二个月用俄语是怎么说的。 В январе, феврале, в марте, в апреле, в мае, в июне, в июле, в августе, в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре. 下面我来说几个日期，请大家翻译成俄语。Ольга也会给出他的答案，供大家参考。八月五号 5 августа 5 августа 五月二十号 20 мая 20 мая 十二月三十一号 31 декабря 31 декабря 好，下面让我们把刚才学过的句子连起来听一下。 Какое сегодня число? Сегодня 5 августа. А какой сегодня день? Сегодня вторник. 当我们要表示在某月某日时，要用第二格。比如在九月一日，用俄语说是 Первого сентября. Первого сентября. 在八月五日 Пятого августа. Пятого августа. 俄语中表示年份不可以像汉语那样把数字一一的读出来，而是用序数词读出来。例如1997年用俄语读出来是这样的 1997 год 1997год. 在某一年和在某一个月一样，要用前置词 в 加上第六个表示。例如，在1997年就是 в 1997 году. В 1997 году. 如果表示在某一年某月某日，那么年月日全部要用第二格。例如，今天是八月五日，那么在1997年八月五日，俄语说就是 5 августа 1997 года. 我们再听一遍 5 августа 1997 года. 有的时候我们不需要知道精确的日期，只说在上个月 в прошлом месяце, в прошлом месяце, 在下个月 в следующем месяце, в следующем месяце. 用同样的方法我们也可以知道去年怎么说 в прошлом году, в прошлом году, 在明年 в следующем году,В следующем году. 与年月日不同的是星期 неделя. 在某个星期也用第六格表示，只是要用另外一个前置词 на. 比如在这个星期 на этой неделе. на этой неделе. 在上个星期 на прошлой неделе. на прошлой неделе. 那么在下个星期呢 на следующей неделе. на следующей неделе. 请大家注意，时间和日期表示法由于涉及到数词的用法，因此比较复杂，请大家在课后熟悉一下数词的用法。 Наш урок окончен. До свидания, дорогие друзья. get second chance for a break that would make it okay. There's always one reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memory seeps from my veins. Let me be empty. 北京人民广播电台。